Как перестать цепляться за прошлое, пережить расставание, найти нового себя и впустить в свою жизнь любовь. Жить с разбитым сердцем тяжело, но когда-нибудь оно исцелится. В юности мы не раз проходили через расставание, хотя, конечно, боль от него одинаково сильна в любом возрасте. Встречаясь с людьми, мы переходим от одних отношений в другие, ищем человека, с которым бы остались навсегда. Нам приходится мириться не с одной, а с целой вереницей утрат. Повторение опыта может привить выученную беспомощность, ощущение, что вам постоянно разбивают сердце, что вы никогда не найдете того самого или что нет человека, который был бы достаточно хорош для вас. Это временно. Шансы, что остаток жизни вы проведете в счастливых отношениях, очень высоки. Вы сможете выйти из порочного круга. Вы родились не для того, чтобы создавать глубокие связи с людьми, а потом резко их обрывать, и не для того, чтобы раз за разом выстраивать фундамент, а потом наблюдать, как он проламывается под тяжестью неподъемного дома. Подобный опыт кажется неправильным, чужим и мучительным, и так проживать жизнь точно не нужно. Большую ее часть вы проведете иначе. Сейчас кажется, что боль от утраты останется навсегда, даже если вызвавший ее человек уже исчез с вашего пути. Вы замечаете только потери, а нужно — увидите приобретение. Чему учат расставания? Оказывается, очень многому. Жизнь дает второй шанс. Она словно говорит, что ваш человек совсем не тот, с кем нужно просыпаться каждое утро. Спутник жизни меняет вас безвозвратно и влияет на то, кем вы станете. Хотели бы вы быть таким, как тот, о ком грустите? Хотели бы вы, чтобы ваши дети были его копией? Если отвечаете «нет» на оба вопроса, это не ваш человек. Через пару лет вы оглянетесь и поблагодарите небо за то, что отвело вас. Конечно, сейчас в это верится с трудом. Бродя по пустыне утраты, вы не замечаете, что набрели на участок плодородной земли. Выпав из зоны комфорта, человек неизбежно начинает меняться. Теперь у вас есть выбор. Потратить все силы на страдания, которые ни к чему не приведут, или перенаправить энергию, которую тратили на любовь и тревогу о другом человеке, на самого себя. Эта энергия целиком ваша. Знаете, что с ней делать? Да все что угодно. Можете найти подработку, оформить самозанятость и каждый день заниматься любимым делом. Можете поехать к морю, чтобы любоваться закатом на уединенном пляже. Можете читать ночами и заниматься тем, что в ближайшие десятилетия сделают вашу жизнь ярче и прекраснее. Теперь у вас стало меньше обязанностей и больше свободы, поэтому можете начать выплачивать долги теми деньгами, которые прежде тратили на чужие привычки и быт. Можете стать кем хотите и кем суждено. Для любви впереди еще целая жизнь. Сейчас надо работать над собой. Вы горюете по возможному будущему. Но дело в том, что оно и правда было только одной из вероятностей. Горевать по человеку, которому доверяли, нормально. Однако, когда горе превращается в манию, когда вы понимаете, что не можете дальше жить, то на самом деле тоскуете не по человеку, а по жизни, которую успели насочинять. Ощущать одиночество, желание плакать, наплыв эмоций или стремление их избежать — нормально. Хотеть начать сначала или взять перерыв — нормально. Так мы справляемся с разрывом и утратой. Но при расставании с человеком, дававшим чувство уверенности или безопасности, реакция окажется куда более радикальной. Могут появиться навязчивые мысли и убежденность, что это не конец, и все еще будет. Вы можете начать искать знаки и делать глупости, чтобы убедить возлюбленного, вам суждено быть вместе. Так реагируют не те, кто любил и потерял любимого, а те, кто потерял уверенность в будущем и готовы на все, чтобы вернуть ее. Даже в виде мысли, что это еще не конец. Вот маленький тест. Что происходило в жизни, когда вы встретили этого человека? Была ли у вас жизненная цель до этих отношений? Были ли вы уверены в себе, собственных желаниях и планах на ближайшие несколько лет? Беспокоились ли вы, нервничали или тревожились, что до сих пор не нашли партнера? Или что уже перешли какой-то рубеж и теперь навсегда останетесь одни? Волновались ли вы о карьере, семье или финансовом положении? Обстоятельства жизни до отношений расскажут многое и о самих отношениях. Поэтому люди так часто повторяют, что сначала нужно полюбить себя. Когда оба партнера счастливы, уравновешены и работают над достижением личных целей, отношения крепнут. А когда обоим в первую очередь нужно работать над собой, один начинает видеть в другом лекарство. Рано или поздно он поймет, что излечения не будет, и решение не в человеке, и отношения распадутся. Если вас волнует будущее, вы должны сами его продумать. Если не знаете, чего хотите, сядьте и думайте до тех пор, пока не появится хотя бы парочка идей. Если не понимаете, кто вы, исследуйте себя. Если работа не приносит удовлетворения, найдите другую. Если нервничаете, тщательнее планируйте расписание, финансы и отношения. Вам надо было заняться этим еще тогда, но теперь есть шанс это исправить. Вы не забудете о любимом человеке, просто отвлечетесь от него. Забыть кого-то невозможно. Стараясь не думать о нем изо всех сил, вы думаете еще больше. Продолжая вести себя так, будто ничего не случилось, вы не начнете жить дальше. Знакомая реальность исчезла, это факт. Живя так, будто партнер еще рядом, вы вращаетесь вокруг черных дыр. Нельзя не думать о человеке и постоянно горевать. Зайдете в ваше место — заплачете. Придете в магазин, куда всегда ходили вместе — почувствуете опустошение. Встретитесь с друзьями — почувствуете неловкость и стыд, потому что с точки зрения социума вы проиграли. Надо встать и начать сначала. С чистого листа. Вам нужны новые привычки, места и люди, приключения, цели и планы. Вот что значит жить дальше. Наполнить дни такими мощными, грандиозными событиями, что места для мыслей о бывшем партнере не останется. Вы не заставляете себя. Просто вам есть о чем подумать и кроме него. Ваше сознание займут множество надежд и увлечений. Вы начнете забывать о человеке не потому, что вам все равно, а потому, что в жизни появились вещи поважнее. Вот в чем магия расставания. Оно превращает нас в другую личность. Если не хотите горевать вечно, меняйтесь. Если сделаете это правильно, то сможете стать тем, кем всегда хотели. Когда-нибудь потом вы оглянетесь и посмотрите на этот печальный период как на опору, переломный момент, молитву, оставшуюся без ответа, потому что ответ был в ней самой. Расставание превратится в лучшее, что с вами могло случиться, потому что вместо так себе отношений вы получили жизнь мечты благодаря самому себе. Как понять, что встретили правильного человека? Беда в том, что никогда нельзя быть уверенным на все 100. Нет очевидных «за» или «против» отношений. Даже если что-то не складывается, вы всегда можете найти способ оправдать партнера. На каждую ссору найдутся счастливые моменты, знаки и сигналы, кричащие о том, что вам суждено быть вместе. На одной чаше весов уверенность, что человек вам подходит, на другой — сомнение, тягостная неуверенность. Во втором случае из отношений точно ничего не выйдет. Вы просто не сможете установить и удержать прочную связь с человеком. Поймите, что не пара друг другу еще до того, как успеете привязаться. Сердце разбилось не потому, что вы ошиблись в выборе. Оно разбилось потому, что вы выбрали человека с весьма призрачными шансами стать тем самым. Осознание этого проявляется по-разному. Вы можете не выкладывать совместные фото в соцсетях, потому что в глубине души знаете, что не пробудете долго вместе. Можете не знакомить партнера с родителями, потому что уверены в их негативной реакции. Можете размышлять наедине с собой, а вдруг есть что-то большее. Или мечтать о том, сколько бы сделали, если бы не эти отношения. Или вместо наслаждения настоящим крутить навязчивые мысли о том, хотите ли вы провести с этим человеком всю жизнь. От расставания с неподходящими вам людьми сердце не разбивается, ведь ваши пазлы еще не сцепились. Сердце разбивается от расставания с людьми, достаточно близкими, чтобы подарить надежду, и достаточно чужими, чтобы стать ближе или официально обозначить отношения. Вот поэтому не нужно бояться отвержения. Бойтесь неизвестности. Опасайтесь тех, кто хочет продолжать видеться, но не желает ответственности. Тех, кто говорит, что сейчас не время, или тех, кто не ищет серьезных отношений. На самом деле никто из нас не ищет ничего серьезного, пока на горизонте не появится серьезная любовь. Правильное время приходит с правильным человеком. Как отпустить человека, если не можете перестать думать о нем? Вы только что расстались с партнером, и вас уже немного тошнит от напутствий вроде «отпусти и забудь». от советов развеяться и сходить на свидание болит голова, от дурацких историй про то, как прошло расставание у других, отнимаются ноги. Нет ничего более раздражающего, чем чужая уверенность в том, что мимолетное знакомство субботним вечером может исправить последствия разрушительного разрыва. Та версия будущего, о которой вы мечтали, больше не будет прежней, впрочем, как и настоящая. Хватит с вас неизвестности. Не заставляйте себя начать новую жизнь. Вы и так не понимаете, чего ждать дальше. Чем усерднее стараетесь отпустить и продолжить жить, тем крепче разум цепляется за поводы снова думать об этом, снова пытаться, снова надеяться. Отпустить — не какой-то активный выбор, а принятие того, что все уже случилось. Вы не отказываетесь от человека, а понимаете, что он давно ушел сам. Вам не надо думать, как Джиллиан Серль, отпустить чужую руку или нет, потому что вы ее уже не держите. Рядом никого нет. В общем-то, вы уже всех отпустили. Мы боимся неизвестности, потому что не знаем, чего ждать дальше. Но неизвестность несет с собой еще и благо. Впервые в жизни мы свободны от мыслей о прошлом и будущем. Вы выбрались из уютного гнезда, и перед вами открылись возможности. Неизвестность — плодотворная почва. Из нее вырастут лучшие моменты и грандиозные свершения. Многие держатся за старые привычки только потому, что боятся оказаться в темноте. Те же, кто найдет в себе смелость шагнуть в нее, станут по-настоящему свободными.